Глава 28. Весь мир сошел с ума. Вот странно устроен человек. Умом ведь я понимал, что история идет совсем не так, и революция в Германии может случиться когда угодно, или не случиться. Однако в начале ноября я сильно дергался. Но, как оказалось, зря. Революции ни там, ни в Австро-Венгрии не произошло. На фронте наступило затишье, разбавленное боями местного значения. Так что, пока мы долбились с Колчаком, в Европе не происходило ничего интересного. А вот в марте союзники снова двинули на многострадальный Аррас. Интересно, там что-то от него вообще осталось? Наверное, не больше, чем от Сталинграда. На этот раз основной ударной силой были американцы. Их к тому времени нагнали во Францию как грязи. 85 дивизий. Это не хрен собачий. Но тут все у них пошло не так. Америкосы снова решили использовать танки. Ну, наклепали они их, надо было куда-то девать. Но немцы то ли предвидели это дело, то ли прознали через своих шпионов. Благо, амеры в это время вообще не понимали, что такое режим секретности. В общем, после артиллерийской подготовки около 350 танков ринулись в наступление. Немцы довольно легко оставили две своих первых линии обороны. До третьей многие из танков так и не дошли, а тех, кто дошли, встретили. К этому времени ганцы уже отлично понимали, что такое бронированные машины. Так что у их бойцов имелось множество крупнокалиберных ружей, как обычных, охотничьих, так и напоминающих противотанковые ружья будущей войны. И артиллерия тоже имелась. В общем, танки стали с энтузиазмом отстреливать. А дальше случился очередной исторический рояль. Трудно было понять, что там вышло на самом деле. Газеты отделывались каким-то невнятным бормотанием, но получилось так, что наступающие американские части попали под обстрел газовыми снарядами английской артиллерии. Немцы тоже добавили, а потом двинули в контрнаступление. В общем итоге американцы потеряли около 80 тысяч человек при полностью нулевом результате. В реальной истории все американские потери в Первой мировой войне составляют около 100 тысяч человек, так что почувствуйте разницу. И тут началось. В моей истории американцы прибыли по большому счету к шапочному разбору. Они вместе с союзниками победно наступали. А в таком случае шум фанфар заглушает плач вдов. Но тут-то успехов не было. И возник вопрос, а нафига вообще это нужно? Вот кто бы объяснил простому американскому работяге, зачем его везут через океан за что-то там воевать? В это время телевидения не было. Люди, даже американцы, пока что умели думать своей головой. А тут и левые подсуетились. Они объясняли, это нужно богачам, которые наваривают на войне свои миллионы. И что можно было против этого возразить? А с левыми в Соединенных Штатах все было хорошо. Правда, тут в силу американского менталитета большей популярностью пользовались анархисты, но парни-то они тоже были серьезные. В той истории в 1919 году левые в Соединенных Штатах были практически разгромлены. Кого не посадили, того вытурили из страны. Но тут не вышло. Начались забастовки. И что самое главное, забастовали докеры, которые стали прибегать и к саботажу. А докер, между прочим, это очень квалифицированная профессия. Если они бастуют, то парнями с улицы их не заменишь. Квалифицированный докер получается после 5-7 лет работы. Бригада докеров может переварить 2-3 новичков, но не больше. Иначе они так погрузят корабль, что он хрен куда доплывет. Возможно, ко всей этой сумятице приложили руку немцы. Но это не важно. Главное, американцы тоже решили воздержаться от активных действий. И война вошла в какую-то странную фазу. У немцев наступать явно не было сил. У Антанты не было решимости. Вот так и сидели. И, как я понял, идея с танками теперь была похоронена очень надолго. Их уже в третий раз вдребезги расколбасили. А вот у нас дело шло неплохо. После сдачи армии Пепеляева у Красной армии высвободилось достаточно сил, и она двинула в наступление. сопротивлялись ей как-то вяло. Скорость передвижения зависела только от внутренних проблем, которых, правда, хватало. 10 марта красные подошли к Омску. Там уже шло восстание, организованное ребятами товарища Дзержинского, так что колчаковцам его защищать было непросто. В общем-то, город никто толком и не защищал. То, что наши его сразу не взяли, было обусловлено только царившим в Красной армии бардаком. У наших противников тоже было весело. На восток двинулись эшелоны с наворованным добром, которые тащили разнообразные чиновники. А политическая обстановка была следующая. Колчак умудрился спихнуть царскую семью в Америку, но радости от этого уже не было, потому как в городе восторжествовал принцип «спасайся, кто может». В полном порядке отступала только дивизия Каппеля, а остальные драпали, как умели. А вот Александр Васильевич Колчак оказался кем-то убит в своем салоне-вагоне во время выезда из Омска. Вот кто это был? То ли наши подсуетились, то ли кто-то из его собственного окружения. Но дело было еще не закончено. Впереди оставался Семенов и японцы. На других фронтах тоже шла интересная жизнь. На Дону Буденный собрал-таки кавалерийскую бригаду. С другой стороны ударил Махно. Батька явно не был создан для мирной жизни. В самом деле, что ему, руководить райсоветом? Не тот он был человек. Да и ребят у него скопилось множество из тех, кто явно не очень хотел заниматься мирным землепашеством. В этой истории как-то удалось избежать конфликта Махно с советской властью. Он, кстати, совсем не лез на рожон. Кулаков его ребята порешили сами. А после Махно стал в виде добровольной помощи поставлять хлеб братьям рабочим Москвы и Петрограда, как было написано в его листовках. Взамен ему подгоняли патроны. И анархистское лицо Нестор Иванович сохранил, и с большевиками не поссорился. Умнейший мужик. И ведь там у него была уже совсем не анархия, а та же самая жесткая власть Реввоенсовета во главе с батькой. А на данный момент кому какая разница, что флаги у него черные, а не красные. Но сидеть в гуляй-поле Махно было скучно, так что он с удовольствием направил свои тачанки на Дон. Против такого двойного удара красновцы ничего поделать не могли. Тем более Верхний Дон был, в общем-то, за нас. Так что донских незалежников более или менее раздолбали. Краснов, гад такой, куда-то испарился. В той истории он всплыл в обозе нацистов. И ведь в этой тоже всплывет в каком-нибудь дерьме. А на Кубани началась война всех против всех. Корниловцы стали грабить все станицы, которые им попадались на пути, не очень разбираясь, кто в них живет. Казаки или иногородние. Так что теперь воевали три стороны – большевики, самостейники и корниловцы. А плюс к этому вообще непонятно кто, которые называли себя «зелеными». Причем порой все эти силы группировались в очень причудливых сочетаниях. Ведь там каждый полевой командир решал сам, с кем и за кого ему воевать. Так что война продолжалась, а мне дали новое задание.